но потом охладели друг другу. Однако за холодом скрывался жар. Я узнала это 2 года назад, когда Джерри начал ухаживать за мной. «Он делал тебе предложения?» «Ясные и недвусмысленные». Но я не откликнулась. Тогда он разозлился и наговорил гадости о моем отце, обо мне и моей семье. «Черт побери, Софи, почему ты не сказала этого раньше?» «Потому что на следующий день он приехал ко мне и стал извиняться. Говорил, что развод расстроил его сильнее, чем ему казалось, что ему ужасно стыдно за свое поведение, что он разочаровался в своем браке еще до всей этой истории и так далее и тому подобное. Все было понятно, разумно, правильно, и я больше об этом не думала». «А что ты думаешь теперь?» «Теперь я вижу хитрый маленький треугольник. Мой отец — Крис Джерри. Не могу сказать, кто из них кого использовал, но думаю, что Джерри участвовал в происходящем или, по крайней мере, знал о нем. Может быть, даже знал об отравлении. Публичные скандалы и внутренний разлад в компании выгодны, Лакер. Добавь к этому Крис, и ты поймешь, что все мои планы, моя рекламная кампания, моя работа становились известны конкурентам еще до того, как я успевала внести в них изменения. Саботаж и шпионаж против конкурента для современного бизнеса – самая обычная вещь. Но не убийство. Нет, тут дело личное. Он мог убить моего отца. Мне легче представить его с пистолетом в руке, чем Донато. Не знаю, может быть, мне просто хочется так думать. Промышленный шпионаж — это одно, а хладнокровное убийство — совсем другое. И все же. Что? Мне изменила интуиция, — пожав плечами, ответила она. Я думаю о том, что Джерри говорил мне, когда потерял над собой контроль, и о том, как он это говорил. Как человек, стоящий на краю пропасти и готовый прыгнуть в нее. Через 12 часов он извинялся, был кротким, прекрасно держал себя в руках и принес мне огромный букет роз. И продолжал ухаживать за мной, причем очень элегантно. Мне следовало понять, что первый инцидент был правдой, а все остальное — видимостью. Но я этого не сделала, потому что привыкла к мужским ухаживаниям. Недовольство собой вырвалось наружу раньше, чем София сумела взять себя в руки, и привыкла брать то, что я хочу, если была в соответствующем настроении. А почему бы и нет? Ты достаточно умна, чтобы использовать то, что плохо лежит. Я имею в виду мужчин. Если парень позволяет так с собой обращаться, это его проблема, а не твоя. Ну да. Она коротко рассмеялась и пригубила вино. Довольно неожиданно услышать от мужчины такое признание. Это меня больше не волнует. Тай вытянул ноги и скрестил их в лодыжках. Он понимал, что София пытается шокировать его. «Что ж, неплохо. Пусть подумает о том, что не все мужчины одинаковы. Во всяком случае, малый, похожий по описанию на де Морне, посещал винодельню. Был в разливочном цехе вместе с Донато». «Ага. Как грустно», — подумала она. «Значит, треугольник превращается в четырехугольник. Джерри связан с Доном, Дон связан с моим отцом, а Джерри и отец связаны с Крис. Чудесно!» «И что ты будешь с этим делать?» «Сообщу полиции, здешней и нашей, и поговорю с Дэвидом. Он лучше меня знает, чем Джерри занимается в Лакер». Она взяла с блюда клубнику и рассеянно надкусила. «Завтра я поеду в Венецию. Я согласна дать несколько интервью, в которых всыплю Дону по первое число. Расскажу о том, что он опозорил семью и предал честных служащих и потребителей компании. О нашем потрясении, скорби и сожалении. О том, что мы без промедления связались с властями в надежде, что его скоро привлекут к суду.